Они упорно продвигались на северо-запад по направлению к реке. После недавней оттепели земля была влажной и мягкой, так что следы человека должны были сохраниться на ней не хуже оленьих. Они обогнули густой кустарник, возле которого Броуди задержался на пару минут, чтобы проверить, не проходил ли здесь кто-нибудь прежде. «Полагаю, ты его уже осматривал вчера», — бросил он Рику. «Точно», — согласился тот. «Нашел тут несколько уцелевших ягодок». Он взглянул в ту сторону, откуда уже тянуло запахом реки. «Броуди, невозможно спрятать тело так, чтобы не оставить ни малейшего следа. Да и животные к этому времени уже почуяли бы запах и собрались у трупа». «Ты прав», — заметил Броуди. «Даже городской бездельник вроде меня соображает в подобных вещах». «Для горожанина ты тоже очень даже неплохо прижился в этом местечке», — усмехнулся Рик. «Интересно, сколько еще я должен прожить здесь, чтобы утратить звание горожанина?» «Думаю, пройдет лет 10-15 после твоей смерти, и все начнут вспоминать тебя как старожила». «Примерно так я и думал», — заметил Броуди, снова пускаясь в путь. «А ты, кстати, тоже родился не здесь?» «Мы переехали сюда, когда мне исполнилось 12. Так что по сравнению с тобой я в самом деле старожил. А вот и река. Я уже слышу шум порогов». Из-за деревьев слышался низкий рокот реки. Солнечный свет становился все ярче, и вот уже Броуди видит блики на поверхности воды. По ту сторону находился каньон и место высоко на скале, где они стояли тогда с Рис. «Вон там она сидела, когда все это произошло», — он махнул рукой в сторону площадки, где тогда отдыхала Рис. «А здесь довольно-таки прохладно», — подумал Броуди. «Должно быть из-за близости воды. Да и ветер сегодня весьма сильный. Однако солнце светило по-весеннему ярко, так что ему пришлось надеть темные очки. И снова скажу тебе, она была не просто далеко, но очень далеко от этого места», — заметил Рик. «Прибавь еще свет, отражающийся от поверхности воды». «Рик, мы ведь с тобой неплохо ладили все это время, правда?» «Ну да». «Так вот я хочу спросить прямо. Почему ты ей не веришь?» «Давай-ка лучше по порядку. Итак, Рис сидит там наверху, видит, что случилось по эту сторону реки. Она бежит вниз по тропинке и наталкивается прямо на тебя. Но что же этот парень делает тем временем с мертвой женщиной? Если бросить ее в реку, она обязательно всплывет. Так что к этому моменту кто-нибудь наверняка наткнулся бы на труп. Здесь не так уж много камней, которыми можно было бы нагрузить тело. К тому же, исходя из твоих слов, ему надо было управиться где-то за полчаса. На мой взгляд, этого явно недостаточно». «Он мог оттащить ее вон за те скалы. Это место никак не разглядишь с той стороны. А потом пошел за веревкой или лопатой». На Рика это заявление не произвело ни малейшего впечатления. «Невозможно оттащить тело и тем более закопать его, чтобы не осталось следов. Ты видишь здесь хоть что-нибудь, что указывало бы на это?» «Нет». «Ничего». «Ладно. Сейчас мы с тобой обойдем здесь все вокруг. Вчера я уже осматривал местность и не нашел ни малейшего признака свежевыкопанной могилы. Это значит, что он утащил или унес тело в машину, а может быть, в один из коттеджей. Путь не близкий, так что какой-нибудь след обязательно должен остаться». Он снова повернулся к Броуди. «Ты утверждаешь, что она показала тебе именно это место. А я еще раз повторяю, что не нашел ничего, что могло бы свидетельствовать о пребывании здесь двух людей, не говоря уже о драке и последующем удушении». Броуди и сам это понимал, однако попытался найти объяснение, он мог замести следы. Возможно. Вот только с какой стати? Он ведь не знал о том, что за ним наблюдали. Так какой смысл тратить время на заметание следов? Это если допустить, что он не заметил наверху рис. Надев темные очки, Рик принялся осматривать противоположный берег. Допустим. Предположим, он действительно увидел ее. Но у него по-прежнему есть не более 30 минут, чтобы избавиться от тела. Немыслимо. Ты думаешь, она лжет? Но зачем? Я не думаю, что она лжет. Рик озабоченно потер бровь. Не все так просто, Броуди. Когда я увидел вас вчера вместе, то решил, что между вами что-то есть. Следовательно, она могла рассказать тебе кое-что о себе. Рассказать что? Давай-ка осмотрим все вокруг, а я заодно поделюсь с тобой кое-какими сведениями. Надеюсь, только ты оставишь все это при себе. Насколько я знаю, ты один из немногих в нашем городишке, кто способен держать язык за зубами. Они зашагали в сторону деревьев, причем Броуди внимательнейшим образом осматривал землю и кусты. Он и сам не подозревал, насколько ему хочется найти что-то, что доказывало бы правоту Рис. А ведь это бы означало, что та, другая женщина, и в самом деле мертва. Но затем он вспомнил, сколько усилий потребовалось Рис, чтобы держать себя в руках, и какой одинокой выглядела она в своей полупустой квартире.